kenne alle Frauen, Baby, denn das ist unerhört bequem. Man kann sie dabei nicht verwechseln, das ist doch angenehm. Ich brauch sie nicht zu registrieren, denn ich führe keine Kartothek. Will ich die schönste Frau verführen, denn Nelson. После утреннего разговора настроение у меня было хуже некуда. Конечно, по здравом размышлении я согласился с доводами Свиридова и предложенный имплант принял безропотно. Но смириться с тем, что мне рассказал лейтенант, было сложно. В определенном смысле я уже чувствовал себя своим в окружении разведчиков. Это было, наверное, сродни тому самому чувству единения, что накрывает тебя на стаде или на выезде. Я не могу привести других примеров. Но вы должны понять, может, какой-то рок-концерт, да митинг чертов, в конце концов. Ведь там все люди братья, сестры и тому подобное. Вот и здесь я почувствовал нечто схожее. Здесь все в действительности готовы были стоять за тебя, а ты сражался за них. С оружием в руках, окончательно решая вопрос с врагом. Черт побери, как это отличалось от трепа, к которому я привык. Как разнилось с равнодушием, которым было пронизано современное мое общество. Как, в конце концов, это было единственно правильно. И вдруг, всем сердцем поверив в это, полностью отдавшись чувству единения, командной сплоченности, оказаться жестоко обманутым. Неужели наши устремления, твердая жизненная позиция, отрицающая вранье самим себе и диктующая лишь один метод борьбы с врагом, его уничтожение, неужели все это оказалось неверным? Почему именно этот вариант, описанный в книгах, воспетый в стихах, преданиях, почему именно он оказался провальным, привел нас фактически на плаху? У меня не было ответа на эти вопросы. Задавать же их кому-то другому мне не хотелось, да и вряд ли кто-то мог помочь в этом деле. Будь на вооружении у капитана или лейтенанта какой-то другой вариант, пожалуй, именно его бы они и избрали. Ведь не самоубийца же. Слепо следовать единственной линии поведения, совершенно четко осознавая, куда она ведет. А с другой стороны, почему бы и нет? Ведь это мы с Боном из другого мира, где возможны компромиссы, перемирие с врагом, да и прямое сосуществование с ним. Что если Терехов и Свиридов даже и не рассматривали такую возможность? Если у них и в мыслях не было попытаться не враждовать с немцами? Тогда, конечно же, все вставало на свои места. Понятна была их непримиримость и стремление бороться, несмотря ни на что. Но почему их позицию безропотно принял и я, прекрасно сознавая, к чему это приведет? Почему и меня это захватило до такой степени, что об ином исходе противостояния, кроме как победа, я и не думал? И Бон... Я ведь прекрасно помнил его прощальные слова. Он сказал мне, уходя, «Не вздумай сдаваться. Никогда ни при каких обстоятельствах не поддавайся». Почему он воспринял все так же, как и я? Почему мы оба были уверены в том, что лучше погибнуть, нежели сдаться немцам? Короткий стук в дверь прервал мои размышления. Не дожидаясь ответа, Настя в буквальном смысле ворвалась в комнату. Стремительно сделав пару шагов, остановилась, демонстративно уперев руки в бока. Наверное, именно так, по ее мнению, и должно было выглядеть дефиле. Поневоле улыбнувшись, я посмотрел на девушку, облаченную в темно-синее с фиолетовыми вставками приталенное платье, перехваченное темным поясом. Широкие лямки, прямой, небольшой квадратный вырез, черные аккуратные босоножки на небольшом каблуке, выглядывающее из-под широких лямок платья белоснежное белье. Платье, судя по всему, было для нее непривычно, фасоном своим, по крайней мере, оно позволяло демонстрировать незагорелые предплечья и коленки, которые раньше были скрыты от солнца. Ну и каблуки. Слава богу, что немцы не додумались презентовать нечто на шпильках, а ограничились пусть и простенькими, но весьма симпатичными босоножками. «Отлично!» Понимая, как нужно Насте мое одобрение, подтвердил я. Даже не ожидал, что будет так здорово. Девочка поправила платье, будто бы пытаясь его отдернуть. Коснулась пальцами красных бус на шее. «Ага», — кивнул я, — «тоже здорово. Самое то». «Как тебе вообще это удалось?» Широко распахнув глаза, девушка едва ли не запрыгнула на мою кровать, вынуждая меня резко подвинуться. Незажившая рана дернулась по нервам, и я недовольно сморщился. Чего Настя, занятая своими мыслями, разумеется, не заметила. «Где ты это взял? Там просто куча всего такого!» Сразу несколько взаимоисключающих предположений обрушилось на меня вместе с девчонкой. В прямом смысле слова. Настя фактически насела на меня, хватая за плечо и заглядывая в глаза. «Тише, тише!» Постарался я ее урезонить. Тут же нашелся, вспомнив о своем увечье. «Я же раненый, а ты меня так тормошишь. Давай по порядку все, окей? В смысле, договорились?» «Договорились». Отпрянула она и все так же, не сводя сияющих глаз с моего лица, повторила. «Мне капитан сказал, что вся эта одежда — твой подарок. Где ты взял это? Рассказывай скорее. Или...» Девочка задумалась, а затем, лукаво улыбнувшись, сжала кулачок, демонстрируя его мне. «Или я не посмотрю, что ты раненый. Ясно?» Не выдержав, я рассмеялся. Прямо залился хохотом. Настолько уморительно выглядела ее деланная серьезность. Следом за мной рассмеялась и сама Настя. Сначала прыснула в кулачок, а затем захохотала. Все так же, не прекращая смеяться, подалась вперед и прижалась ко мне, благодарно обнимая. Правда, памятуя о моем предупреждении, не сильно при этом напирала. Я после некоторого колебания также аккуратно обнял девчонку, разделяя ее восторг. Правда, мысли у меня при этом были далеко не такими же радужными, как у Насти.